Если честно, можно даже не пытаться держать дистанцию. Если честно, между нами еще минут 15 максимум. Станет тесно, слишком тесно в этой комнате огромной. Я забуду забыть, ты забудешь запомнить. И кто-то не я дотронется до души, снова не про меня. И мне напиши, и в чем тебя обвинять? У каждого своя жизнь. И кто-то, но не ты, мне в паре нальет еще. Я попробую остыть тебе за его счет. Но кроме пустоты ничего внутри, вот черт. Машину и уехать без оглядки. Мне пора себе внушить, что ты и без меня в порядке. До утра из-за тебя не спать паршиво, если честно. Ты такой же, как все, с кем мне рядом не место. И кто-то, не я, дотронется до души, снова не про меня. И мне напиши, и в чем тебя обвинять? У каждого своя жизнь. И кто-то, но не ты, мне в паре нальет еще. Я попробую остыть тебе за его счет. Но кроме пустоты ничего внутри, вот черт. Но сдалась легко ему. Почему колотится твое сердце, милая? Мир был явно против, но ты уже влюбилась.